Утром меня разбудила батарея в соседнем саду. Я увидел, что в окно светит солнце, и, встав с постели, я подошел к окну и выглянул. Гравий на дорожках был мокрый, трава влажная от росы. Батарея дала два залпа, и каждый раз воздух сотрясался, как при взрыве, и от этого дребезжало окно, и хлопали полы моей пижамы. Орудий не было видно, но снаряды летели, по-видимому, прямо над нами. Неприятно было, что батарея так близко, но приходилось утешаться тем, что орудие не из самых тяжелых. Глядя в окно, я услышал грохот грузовика, выезжавшего на дорогу. Я оделся, спустился вниз, выпил кофе на кухне и прошел в гараж. 10 машин выстроились в ряд под длинным навесом. Это были тупоносы с громоздким кузовом, санитарные автомобили, выкрашенные в серое, похожие на мебельные фургоны. Во дворе у такой же машины возились механики. Еще 3 находились в горах при перевязочных пунктах. «Эта батарея бывает под обстрелом?» — спросил я у одного из механиков. «Нет, сеньор Тененте, она защищена холмом. Как у вас дела?» «Ничего, вот эта машина никуда не годится, а остальные все в исправности». Он прервал работу и улыбнулся. «Вы были в отпуску?» «Да». Он вытер руки о свой свитер и ухмыльнулся. «Хорошо время провели». Его товарищи тоже заухмылялись. «Неплохо», — сказал я. «А что с этой машиной?» «Она никуда не годится. То одно, то другое. Сейчас в чем дело? Поршневые кольца менять надо». Я оставил их у машины, которая казалась обобранной и униженной от того, что мотор был открыт и части выложены на подножку, а сам вошел под навес и одну за другой осмотрел все машины. Я нашел их сравнительно чистыми. Одни были только что вымыты, другие уже слегка запылились. Я внимательно оглядел шины, ища порезы или царапины от камней. Казалось, все в полном порядке. Ничто, по-видимому, не менялось от того, здесь ли я и наблюдаю за всем сам или же нет. Я воображал, что состояние машин, возможность доставать те или иные части, бесперебойная эвакуация больных и раненых с перевязочных пунктов в горах, доставка их на распределительный пункт и затем размещение по госпиталям, указанным в документах, в значительной степени зависят от меня. Но, по-видимому, здесь я или нет, не имело значения. «Были какие-нибудь затруднения с частями?» — спросил я старшего механика. «Нет. Где теперь склад горючего?» «Все там же». «Прекрасно», — сказал я. Вернулся в дом и выпил еще одну чашку кофе в офицерской столовой. Кофе был светло-серого цвета, сладкий от сгущенного молока. За окном было чудесное весеннее утро. Уже появилось то ощущение сухости в носу, которое предвещает, что день будет жаркий. В этот день я объезжал посты в горах и вернулся в город уже под вечер. Дела, как видно, поправились за время моего отсутствия. Я слышал, что скоро ожидается переход в наступление. Дивизия, которую мы обслуживали, должна была идти в атаку в верховьях реки, и майор сказал мне, чтобы я позаботился о постах на время атаки. Атакующие части должны были перейти реку повыше ущелья и рассыпаться по горному склону. Посты для машин нужно было выбрать как можно ближе к реке и держать под прикрытием. Определить для них места должна была, конечно, пехота, но считалось, что план разрабатываем мы. Это была одна из тех условностей, которые создают у вас иллюзию военной деятельности. Я был весь в пыли и грязи и прошел в свою комнату, чтобы умыться. Ринальди сидел на кровати с английской грамматикой Хьюго в руках. Он был в полной форме. На нем были черные башмаки, и волосы его блестели. «Чудесно», — сказал он, увидев меня. «Вы пойдете со мной в гости к мисс Баркли?» «Нет». «Да, вы пойдете, потому что я вас прошу, и смотрите, чтобы вы ей понравились». «Ну ладно, дайте только привести себя в порядок. Умойтесь и идите как есть». Я умылся, пригладил волосы, и мы собрались идти. «Постойте», — сказал Ринальди. «Пожалуй, не мешает выпить». Он открыл свой сундучок и вынул бутылку. «Только не Стрега», — сказал я. «Нет, граппа». «Идет». Он налил 2 стакана, и мы чокнулись, отставив указательные пальцы. Краппа была очень крепкая. «Еще по одному?» «Идет», — сказал я. Мы выпили по 2 стакану граппы, Ринальди убрал бутылку, и мы спустились вниз.